Глава 238. Обознались. Появившийся костяной питон занял большую часть пространства в гостиной. Затем он громко взревел, размахивая хвостом в воздухе. Его крепкий костяной хвост выглядел как чрезвычайно тяжелый стальной хлыст. Он пронесся над Шиму, неся в себе такую мощную силу, что казалось, она способна переместить гору. Лицо Шиму изменилось, но он не испугался непосредственной опасности. На коротком шесте, который он держал в другой руке, вспыхнул зеленый свет. Затем шест превратился в перекрывающиеся слои теней, похожие на гору, и обрушился на хвост костяного питона. Прозвучал громкий звук. Перекрывающиеся слои теней рассеялись. Шиму бросился в сторону и приземлился на пол. Затем он сделал два шага назад, чтобы обрести равновесие. Его лицо слегка побледнело, но он не получил никаких травм. Массивное тело костяного питона также отбросило назад, но он внезапно издал громкий рев, так как часть его хвоста сломалась и упала на пол. Питон был в ярости. Он хотел снова наброситься на Шиму, но в этот момент изнутри комнаты вылетела полоса черного света. Затем она погрузилась в тело питона и остановила его на месте. Нельзя было сказать, когда в проходе комнаты, откуда вылетел черный свет, появилась женщина в черном. Она была высокой, и ее лицо было покрыто слоем вуали. Она также держала в руке темно-коричневую костяную палочку, на конце которой мерцал черный свет. Глаза женщины сверкнули под вуалью, когда она посмотрела на Шиму. «Кто ты? Где Люан? Попроси его выйти». Шиму переместил руки и поднял лезвие и короткий шест перед своим телом в горизонтальном положении. Затем он закричал, чтобы расчистить путь. Фигура женщины испускала волны волшебной силы, которые казались несравненно интенсивными, особенно те, которые были ближе к ее телу. Звездный маг. Шиму был поражен, но его лицо не выдало этого. «Неплохо, ты смог ранить моего костяного питона, но ты все еще, похоже, скрываешь свою силу. Давай, покажи ее сейчас». В глазах женщины появился ореол серебряного света, когда она открыла рот, чтобы заговорить. Ее слова едва умолкли, когда она взмахнула своей костяной палочкой. В результате на теле костяного питона появился глубокий черный свет. Питон издал громкий рев. Затем его массивное тело медленно растворилось в воздухе и исчезло из виду. Черный свет вспыхнул перед Шиму, когда это произошло, и пять человеческих скелетов начали подниматься из земли. Двое из них были похожи на бронированный скелет, который был побежден Шиму несколько мгновений назад. Один из этих двух бронированных скелетов держал в руке огромный меч, а другой сжимал широкий клинок. Однако аура вокруг трех других скелетов казалась немного слабее. В их глазницах можно было увидеть пламя души зеленого цвета. Кроме того, они держали в руках костяные луки. «Уходи и оставь мне все остальное», сказала женщина в маске стоящему рядом с ней мужчине, у которого было окрашенное красным лицо. Краснолицый мужчина выполнил ее пожелание и помахал своей костяной палочкой. На двух кусках тела скелета, которые лежали на полу, проявился слой черного света, и они исчезли бесследно. После этого мужчина сердито взглянул на Шиму. Затем он обернулся и ушел во внутреннюю комнату. Однако Шиму не обращал на него внимания, так как его глаза были прикованы к пяти скелетам и замаскированной женщине, которая стояла перед ним. Глаза Шиму вспыхнули. Он издал громкий крик, и слой красного света на его теле стал еще ярче. После этого на поверхности его черного лезвия и короткого шеста разгорелось пылающее пламя и зеленый свет. Пламя души в глазницах скелетов сверкнуло, и они подняли свое оружие. Однако Шиму внезапно развернулся и, как молния, бросился к входной двери, которая была расположена позади него. Свет клинка в форме полумесяца вспыхнул и обрушился на дверь. Экран черного света, который лежал на двери, вспыхнул в ответ. Но он был таким крепким, что легко выдержал удар лезвия. Шиму был встревожен. Он хотел продолжить наносить удары черным клинком по защитному экрану. Но позади него раздались три пронзительных свистящих звука. Его цвет лица изменился, и он переместился в сторону, чтобы уклониться от атаки. Тут-тут-тут. Три черных световых луча вонзились в стены один за другим. Затем черный свет рассеялся и обнажил три стрелы в виде костей, хвосты которых не переставали дрожать. Однако у Шиму даже не было времени, чтобы вздохнуть с облегчением, так как в следующий момент на него обрушились большой черный меч и огромный широкий клинок. Шиму вскрикнул вслух, и черное лезвие и короткий шест в его руке испустили яркие лучи света. Затем он взмахнул ими, чтобы заблокировать атаку. Прозвучали два громких звука. тело Шиму получило сильный толчок, и он был вынужден сделать два шага назад под мощным ударом. Но он стабилизировал свое положение и твердо встал на ноги. Даже два бронированных скелета были вынуждены отступить на один шаг назад после этой атаки. Вуш-вуш-вуш. Эти три костяных стрелы, которые, казалось, сформировали очертания символа, снова взлетели в воздух без малейшей паузы. Шиму нахмурился. Он ударил ногой по земле и уклонился от трех костяных стрел. Между тем, Шиму взмахнул рукой и вытащил зеленый волшебный талисман, находясь в воздухе. Затем он сжал его между пальцами и разорвал на кусочки. На поверхности его тела появился слой зеленого сияния, и в следующий момент его движения стали намного быстрее. Чи-чи. Две белые цепицы сорвались с рук и остановили двух бронированных скелетов на месте. Цепи могли удержать этих бронированных скелетов средней ступени Сянь-Тянь только на пару секунд. Но этого маленького промежутка времени было достаточно для того, чтобы Шиму совершил свой ход, так как на этот раз он использовал заклинание возвышения тела. Элегантные брови женщины в маске нахмурились. Она что-то пробормотала, и костяная палочка в ее руке испустила серый свет. Затем среди серого свечения появилось несколько полупрозрачных магических символов. Она помахала палочкой, и серые лучи света пришли в движение. Шиму сражался с этими пятью скелетами уже некоторое время, но часть его разума все еще была сосредоточена на движениях женщины в маске. Таким образом, его цвет лица изменился, когда он увидел экран серого света. Серые лучи стали ярче, затем они потускнели и постепенно исчезли без следа, как будто ничего не произошло. Сначала Шиму был ошеломлен, но внезапно серые лучи света появились в воздухе вокруг него и окутали его тело. Он почувствовал, что его тело стало тяжелым, как железная плита. Его четыре конечности стали бессильными, и его разум, казалось, был поражен головокружением. В результате его движения также замедлились. Два бронированных скелета издали низкий рев от волнения. Затем они настигли Шиму в мгновение ока, обрушив на него меч и широкий клинок. Шиму был глубоко потрясен этим. Тем не менее, он пробудил свою магическую силу в этот критический момент. Пучок белого света вылетел из его рук и сгустился в форме раковины, создавая белый защитный щит перед его телом. Раздалось два громких звука, когда Шиму был поражен ударом и подлетел в воздухе. Затем он упал на пол и покатился. Однако чувство онемения и головокружения постепенно ослабевало. Шиму поднялся на ноги. Он не получил никаких травм благодаря красному щиту и его настоящей ци, которая защищала его тело. «Хорошо, остановись», — внезапно раздался голос. Люан вышел из внутренней комнаты. На его лице было скучающее выражение. «Да, старший брат», — женщина в маске подчинилась и взмахнула костяной палочкой. Пять скелетов погрузились в пустоту и исчезли в следующий момент. Еще четыре силуэта быстро появились вслед за Люаном. В дополнение к этому высокому мужчине с красным лицом также вышел низкий и толстый человек. Также там присутствовали юноша с серебристыми волосами и красивая девушка в красном платье. «Брат Шиму, мне очень жаль, моя подруга очень упрямая и непослушная. Ей овладело желание проверить твои силы. Тем не менее, я прошу тебя не обижаться». Люан скрестил руки на уровне груди и поклонился. Брови Шиму сильно нахмурились, когда он оглядел окружающих людей одного за другим. «Ваше превосходительство, могу ли я знать, почему вы обманули меня, чтобы привести сюда? Каково ваше истинное намерение?» Шиму помолчал на мгновение. Затем он открыл рот и заговорил. «Член культа Шиму, не пойми меня неправильно. Мы не держим против вас зла или дурных намерений. Просто нам стало немного любопытно, когда мы услышали, как старший брат говорил о вас. Поэтому мы заставили его привести вас сюда». Женщина в маске сложила руки перед своим телом, извиняясь. «Член культа, вы, кажется, что-то недопонимаете». Шиму поколебался на мгновение. Затем он заговорил. «Член культа Шиму, почему ты так говоришь?» «О, это верно. Прошло некоторое время с тех пор, как мы встретились. Но я никогда не спрашивал, к какой ветви нашего священного культа Темной Луны ты принадлежишь?» Спросил Люан. «Культ Темной Луны. Никогда не слышал о таком. Я не являюсь учеником этого культа, о котором вы только что упомянули». Шиму был удивлен, но он сохранил свое самообладание. Женщина в маске и другие люди посмотрели на Люана, когда услышали его ответ. «Я сам видел, как ты вызвал темное существо из мира мертвого духа в тот день в пустыне. Кроме того, сила этого существа была велика. Ты не смог бы развить ее за одну ночь, ответил Люан. Глаза Ши Му вспыхнули, и казалось, он смутно понял, что хотел сказать Люан. Ши Му долго не открывал рот. Итак, Люан перевернул руку, и в его ладони появился ярко-красный символ квадратной формы, окруженный алым светом. После этого Люан прочитал заклинание, и квадратный символ испустил всплеск яркого сияния. Затем свет начал вращаться в его руке. Ши Му был потрясен. Странный узор был нарисован на одной из сторон кроваво-красного знака, который держал в руке Люан. На самом деле казалось, что это был человекообразный монстр. И на другой стороне знака было написано несколько маленьких символов, которые были такими же крошечными, как муха. Электрический ток пробежал в голове Ши Му, поскольку он вспомнил, что уже видел этот символ на трупе молодого мастера Ю. Более того, рисунок, изображенный на этом символе, был точно таким же, как у Люана. Символ в руке Люань внезапно испустил еще яркий красный свет, и на теле Люана и его пяти друзей появилось красное сияние. Затем красное сияние рассеялось в следующий момент. Люан посмотрел на Ши Му в ужасе, так как тело Ши Му не выказало никаких изменений с самого начала и до конца. Твое тело не отреагировало на символ культа. Кажется, что ты действительно не являешься его последователем. Тогда как ты узнал о темной материи мира мертвого духа, выражение лица Люана стало холодным, и он начал испускать всплеск холодных волн. На самом деле казалось, что эти холодные волны распространяются во всех направлениях. Тело Ши Му задрожало. Ему казалось, что он стоит голый в мире из снега и льда. Даже защищающее его тело настоящее Ци стало тонкой бумагой, которая не могла противостоять этим холодным волнам. Сердце Ши Му задрожало от холода. Следовательно, он начал управлять настоящей Ци в своем теле. «Я родом из королевства Да Ци, которое расположено на восточном полуострове континента. В моей секте был старший учитель. Он передал мне заклинание мага души, чтобы призвать существ из мира мертвого духа. Но он никогда не упоминал ничего, связанного с культом темной луны». Ши Му обдумал свой ответ на мгновение. Затем он открыл рот и объяснил. «Восточный полуостров, я слышал об этом месте. Кажется, это отдаленный район на восточном континенте». Брови Люана приподнялись, когда он несколько неуверенно заговорил. Затем он переместил свой взгляд и посмотрел на женщину в черной маске. «Восточный полуостров, о котором только что упомянул Ши Му, очень далеко отсюда. Его также отделяет обширная варварская пустошь. Люди, которые там живут, делятся на нации Да Ци, Янь и Хуан. В этих трех нациях есть семь больших сект. Секция Тянинь, секта чудесного звука, секта черепахи, секта черного демона, секта ветра и огня, дворец Инфу и секта небесного меча. Они обладают средней силой». По манере речи женщины в маске казалось, что она была хорошо знакома с этой темой. Ши Му почувствовал удивление. Он с изумлением посмотрел на женщину в маске. Эта женщина много знала о восточном полуострове, хотя он находился очень далеко. Священный культ однажды направил туда своих посланников, чтобы провести там миссионерскую работу, но они не смогли добиться больших успехов. Самая последняя миссия была отправлена 22-3 года назад. Женщина в маске изогнула брови, пока говорила. Люан застонал и оглядел Ши Му сверху вниз. Затем на его теле вспыхнул свет, и холодные волны были подавлены. «Брат Ши Му, похоже, ты не лгал в конце концов. Должно быть, ты случайно наткнулся на тайное искусство нашего священного культа. На самом деле, теперь тебя можно считать наполовину последователем нашего священного культа», сказал Люан с нежной улыбкой. Ши Му сохранил молчание. Он не сказал свои слова. «Брат Ши, ты действительно обладаешь огромной силой. Кроме того, ты практикуешь как боевые, так и магические искусства. Ты очень талантливый человек. Мой священный культ темной луны искренне жаждет принять тебя. Кроме того, ты уже практиковал тайное искусство нашего священного культа. Как ты думаешь, не стоит ли тебе присоединиться к нему?» — предложил Люан. Глава 239. Древняя страна Сися. Ши Му помолчал на мгновение. Он не дал немедленного ответа. Однако Люан, похоже, не беспокоился об этом, поскольку он ничего не сказал, чтобы поторопить Ши Му. Остальные пять человек также последовали примеру Люана, и они спокойно стояли на месте, не открывая рты. Тем не менее, их взгляды время от времени падали на Ши Му. Бессмертный культ Превознесения Небес направил своих людей в окрестности города, чтобы арестовывать еретиков. «Они ищут последователей вашего культа темной луны?» Ши Му посмотрел на Люана и спросил. «Да, я не оставлю брата Ши в неведении. Конфликт между бессмертным культом Превознесения Небес и нашим священным культом Темной Луны существовал в течение длительного времени, и это противоречие невозможно объяснить в нескольких предложениях. Поэтому сейчас в городе возникла такая ситуация. На самом деле, в этом нет ничего странного, Люан не стал колебаться. Вместо этого он полностью признал утверждение Шиму. «Вы знаете, что бессмертный культ Превознесения Небес не отпустит вас просто так. Итак, почему вы решили подвергнуть своей жизни смертельной опасности и проникнуть в Небесный Ю?» – спросил Шиму. «Мы пришли в Небесный Ю с намерением выразить соболезнования нашему старшему», – ответил Люан. Но на этот раз его голос прозвучал немного низко. Его слова украли веселое выражение с лиц других пяти человек. Даже атмосфера внутри комнаты стала подавленной и мрачной. Шиму был ошеломлен этим. «Ха-ха, давайте не будем зарываться в прошлое. Брат Ши, я признаю, что ты случайно стал волшебником души, и ты также можешь практиковать тайное магическое искусство нашего культа. Но я также заметил, что твоя сила пространственной индукции высока, и это очевидно из того факта, что ты способен вызвать существо из мира мертвого духа, этот скелет Сянь-Тянь, которого я видел раньше. Но, похоже, ты совершенно не подозреваешь о других таинственных магических искусствах культа. Прости меня за прямоту, но это пустая трата твоего таланта». Люан нарушил молчание и через какое-то время изменил тему разговора. Шиму слегка приподнял голову, и казалось, что он ждет его следующих слов. «Священный культ Темной Луны произошел из древней страны Сися, и он существовал в течение тысяч лет. Сила и могущество нашего культа выходит далеко за пределы твоего воображения. Например, эта младшая ученица очень похожа на тебя, она волшебница звездного уровня, но она бы победила тебя всего лишь мгновение назад, если бы использовала свою полную силу. Даже у воина уровня земли не было бы шанса против нее». Люан взглянул на женщину в маске. Затем он продолжил объяснять. «О, ты хвалишься тем, что она может победить даже воина уровня земли. Может ли эта девушка вызвать существо из мира мертвого духа?» — спросил Шиму. На лице Люан вспыхнула легкая улыбка, и он посмотрел на женщину в маске. Но он ничего не сказал. Женщина в маске двинулась на полшага вперед и произнесла заклинание. Затем она подняла костяную палочку и указала ей перед собой. В комнате вспыхнул ослепительный черный свет. Затем из черного света возник круг таинственных черных волшебных символов. Они испускали удивительную духовную силу. За этим последовал огромный силуэт, который медленно возник среди черного света, и постепенно он принял реальные очертания. Шиму увидел истинную форму этого огромного силуэта, когда черный свет окончательно рассеялся. Это был огромный скелет высотой почти с двух взрослых мужчин. Его тело было покрыто черной металлической броней. На поверхности этой брони была выгравирован элегантный и странный узор. Обнаженные кости, которые проглядывали сквозь доспехи, имели оттенок бледно-золотого блеска. Кроме того, в его глазницах виднелись два ярких огня пурпурного цвета, они были размером почти с кулак. Огромный скелет также держал в руках костяное копье, на наконечнике которого пылало фиолетовое пламя. Более того, огромный скелет также излучал чрезвычайно грозную и зловещую ауру мертвого духа. Фактически, по-видимому, он намного превосходил даже ужасную ауру Чжагу. Экран черного света, который окружал стены гостиной, внезапно задрожал. Казалось, что он не мог противостоять влиянию грозной ауры этого скелета. Лицо одетой в красное платье девушки изменилось, когда она увидела это. В тот момент она стояла позади Люана. Внезапно в ее руке появился черный диск. Затем она прочитала неясное заклинание и щелкнула пальцами с молниеносной скоростью. В следующий миг в воздухе вспыхнул волшебный свет и погрузился в диск. Был слышен звук чи. Черный луч света выскочил из диска и просочился в черный экран, который окружал комнату. В результате световой экран постепенно стабилизировался. Гигантский скелет повернул голову и посмотрел на Шиму. Затем в глазах вспыхнул фиолетовый свет. Лицо Шиму изменилось. Ему казалось, что на него смотрит какой-то огромный монстр. Волосы на всем его теле приподнялись, и его сердце содрогнулось от ужаса. Он невольно крепко сжал в руках черное лезвие и короткий шест. Однако женщина в маске снова помахала своей костяной палочкой, и серый свет вспыхнул и погрузился в тело гигантского скелета. В результате скелет успокоился. «Мы недавно завербовали этого золотого короля скелета из мира мертвого духа, он обладает приличным количеством силы», — раздался голос Люана. Шиму почувствовал легкий озноб в своем сердце. Слова Люана звучали очень небрежно, но они содержали много глубоких значений, которые могли быть как темными, так и яркими по своей природе. Члены священного культа темной луны могли вербовать существ из мира мертвого духа, которые были еще более грозным, чем они сами. На самом деле, это существо могло быть на царство сильнее, чем они. Он посмотрел на выражение лица женщины в маске и почувствовал, что она выполнила эту задачу с легкостью. Текущая сила Ян Ло была намного выше, чем у Ши Му, но Ян Ло первоначально был слабым скелетом, который уступал даже воину Хао Тянь первой ступени. Кроме того, это было всего лишь совпадением, что Ши Му смог заполучить его. Есть ли какой-либо метод повышения силы духовных питомцев, которые происходят из мира мертвого духа? Одна идея осенила Ши Му. Затем он открыл рот и спросил. Ши Му всегда испытывал некоторые сомнения насчет силы Ян Ло, которая продолжала стремительно развиваться. Очевидно, что есть способ повысить уровень их навыков. Нужно сперва увеличить их внутреннюю силу. Однако продвижение силы существ мертвого духа происходит очень медленно. Даже 10 лет может быть недостаточно для того, чтобы они увеличили свою силу на небольшое царство. В этот период они могут столкнуться со многими несчастьями, поэтому гораздо лучше прибегнуть к методу прямой вербовки. Но у нас действительно есть потрясающие духовные питомцы из мира мертвого духа. И наши маги души медленно развивают их, но это происходит потому, что сила этих существ из мертвого духа не может превышать определенный уровень. И завербовать их прямо почти невозможно, уверенно ответил Люан. Сердце Ши Му дрогнуло, и он задумчиво кивнул. Метод повышения силы этих существ включает в себя некоторые секреты нашего культа. Я расскажу подробности брату Ши Му, если он захочет присоединиться к нам. Что ты думаешь, брат Ши? Спросил Люан. Вы планируете убить меня, как потенциального доносчика, если я скажу, что не хочу присоединиться к вашему уважаемому культу? Спросил Ши Му. Ха-ха, конечно, нет. Ты можешь спокойно решить, хочешь ли присоединиться к нашему культу или нет. Ты практикуешь тайное искусство нашего культа. Итак, ты уже наполовину являешься его учеником. Мы никогда не навредим тому, кто стоит на нашей стороне, рассмеялся Люан, отвечая. Ши Му вздохнул с облегчением, услышав его ответ. Но на его лице появилось недоверчивое выражение. Кажется, что брат Ши Му не сможет принять это решение за короткое время. Ты должен вернуться и подумать об этом. Ты и мы похожи. Я считаю, что ты примешь правильное решение, произнес Люан. Затем Люан посмотрел на женщину в маске и девушку в красной одежде. Женщина в маске снова прочитала заклинание и помахала своей костяной палочкой. Сперва тело гигантского скелета окружила масса черного дыма. Затем он медленно растворился в пустоте. После этого грозная аура мертвого духа, которая преобладала в гостиной, также бесследно исчезла. Затем девушка в красном указала пальцем на диск. Световой экран вокруг гостиной задрожал в ответ. Затем он медленно рассеялся. «Разве ты не беспокоишься о том, что я могу сообщить об этом бессмертному культу, когда покину это место?» Ши Му взглянул на Люана и спросил. «Я верю, что ты не станешь делать такую глупость. Кроме того, я должен напомнить тебе одну вещь. Тебе не понравится, если бессмертный культ превознесения небес узнает, что ты также являешься магом души», — ответил Люан. Затем его выражение лица стало достойным, и он закончил последнюю часть фразы предупреждающим тоном. «В таком случае я уйду». Ши Му почувствовал холод в своем сердце. Затем он сложил руки и поприветствовал Люана. Он обернулся и вышел из гостиной. Его силуэт быстро исчез вдали. «Старший брат, у нас не будет проблем, если мы позволим ему уйти», — взволнованно спросила женщина в маске. «Моя интуиция говорит, что в этом нет никакого вреда», — ответил Люан. Лицо женщины в маске стало расслабленным. Казалось, она верила Люану. «У сестры Чжэнь есть уверенность?» Люан на мгновение замолчал. Затем он посмотрел на девушку в красном и спросил несколько двусмысленно. «Старший брат заверил нас, поэтому я считаю, что проблем не будет», — с улыбкой ответила девушка. Люан кивнул. Затем он посмотрел вперед. В его глазах было загадочное выражение. Другие люди тихо стояли позади него. Они не шумели, чтобы его не потревожить. Ши Му сделал несколько быстрых шагов и вышел из внутреннего двора. Он добрался до оживленной и шумной улицы, по которой сновало множество людей и карет. Затем он снова посмотрел в сторону двора, и в его глазах появилось задумчивое выражение. Он тут же покачал головой. Затем он обернулся и пошел прочь. Священный культ темной луны был покрыт завесой тайны. Кроме того, он, похоже, питал большую враждебность против бессмертного культа Вознесения Небес. Теперь Шиму явно стал сильнее, но у него не было никакого намерения присоединиться ни к одному из них. Через полчаса Шиму вернулся в гостиницу. «Шиту, почему ты так поздно вернулся?» Кай вылетел через дверь и крикнул очень громким голосом. Шиму достал несколько кусков орехов и отдал их Каю. После этого он вошел в отдельную комнату. Затем он сел, скрестив ноги, на каменной кровати. Он успокоил свое дыхание за мгновение. Затем он открыл глаза и коснулся кольца обширной земли рукой. Перед ним вспыхнул ослепительный свет, и появились несколько книг и нефритовых слитков. Шиму забрал эти вещи у Чжагу. Эти книги содержали информацию, связанную с географией и историей континента. Шиму наскоро просмотрел эти книги, так как в тот день он спешил, и с тех пор он не думал об этом. Но он мог смутно помнил, что история древней страны Сися, о которой упоминал ранее Люан, была проиллюстрирована где-то в этих книгах. Некоторое время он рылся в страницах этих древних книг. Казалось, он хотел что-то найти. Затем он поднял нефритный слиток и положил его на лоб. Через некоторое время он снял последний слиток со своего лоб. Затем он успокоил свой дух и снова открыл глаза. В его взгляде было задумчивое выражение. Шиму нашел некоторые детали, связанные с древней страной Сися, культом темной луны, прочитав эти книги и их историю. Древняя страна Сися была расположена на западной стороне королевства Лушань. Она находилась рядом с Желтым морем, где был влажный климат. В этой стране располагалось много болот и тропических лесов. Кроме того, люди также называли ее страной магов души. Священный культ темной луны считался самым крупным культом страны Сися. Ученики этого культа в основном были магами, и большинство из них являлись магами души. Более того, эти волшебники в основном практиковали магические искусства, связанные с существами мира мертвого духа. Поэтому культ нарушил множество табу, по причине сложности этих искусств. Следовательно, во внешнем мире он считался злым культом. Кроме того, у него была одна особенность, которая привлекла внимание Шиму. Эта деталь была упомянута в одной из записей истории культа темной луны. Шиму заметил, что на западной стороне восточного континента был другой континент, который находился на противоположной стороне Желтого моря. Он назывался Западным континентом. Однако конкретные детали насчет этого континента не были упомянуты. Шиму задумался над этим вопросом некоторое время. Затем он отодвинул книги и убрал их в свое хранилище. После этого он встал и подошел к столу. Он махнул рукой, и на столе появилась огромная стопка волшебной бумаги и чернила. Шиму сел и издал долгий глубокий вдох. Небо постепенно становилось темнее. Солнце также стало кроваво-красным. Было похоже, что вся земля купалась в его бледно-желтом свечении. Глава 240. Перехват и резня в лесу в то же время. Где-то на восточном континенте, в безграничном лесу, группа из дюжины или более всадников продвигалась на юг в умеренном темпе. Они двигались по дороге шириной в 10 футов где-то в лесу. Все они были одеты в черную одежду. Кроме четырех воинов на переднем плане, остальные несли на себе простые клинки и арбалеты. Лезвия были привязаны к их талиям, а арбалеты висели на спинах. Самый первый человек в группе, казалось, был старше 40 лет. У него были изысканные черты лица. Он держал в руке черную деревянную палочку. Казалось, что он был лидером этой группы. Трое молодых людей ехали на лошадях бок о бок за этим мужчиной средних лет. Самый левый из них держал в руке длинное зеленое копье. У человека в середине были светло-голубые глаза, и он нес на спине клинок и щит. С правого края ехала рыжеволосая девушка. У нее на спине висел длинный меч. Почему в этом городе голубого дождя нет ни одного человека? Это заставило нас отказаться от плана остаться там на ночь. И теперь кажется, что солнце скоро опустится в горы, сказал молодой человек с длинным копьем. Я слышал что-то около 10 лет назад. Духовные артерии были раскопаны в окрестностях этого маленького городка, и в результате земля стала бесплодной. Уход жителей города может быть каким-то образом связан с этим, сказал голубоглазый человек в середине. Старший брат, мы сможем увидеть реку Цзя, если пересечем горбатые горные хребты впереди. Рыжеволосая девушка указала на вершину горы в форме верблюжьего горба, которая находилась впереди, и спросила: «Да, мы отправимся раньше в следующий раз, а затем попросим нашего старшего мастера и молодого мастера поделиться опытом», — кивнул мужчина с голубыми глазами. Брови мужчины средних лет внезапно нахмурились, в то время как эти трое людей были поглощены своим обсуждением. Поэтому он начал время от времени оглядываться по сторонам. «Мастер Ли, будь настороже, я вернусь после осмотра окружения», — сказал мужчина средних лет. «Да, молодой мастер», — кивнул голубоглазый мужчина. Бдительное выражение появилось в его глазах. Яркое черное сияние появилось на деревянной палочке мужчины среднего возраста. После этого черный дым окружил его со всех сторон и превратился в массу черных облаков. Затем фигура человека была подхвачена облаками, и он полетел в левую сторону от дороги. Мужчина средних лет отлетел недалеко, когда слева из леса выскочила серая тень. Затем она приблизилась к темным облакам в мгновение ока, как монстр. В этот момент мужчина средних лет находился среди черных облаков. Однако он среагировал очень быстро и взмахнул деревянной палкой. Вспыхнувшие огненные волны свирепо устремились вперед и превратились в огненный щит перед черными облаками. Его другая рука сделала жест, вызывая магическое заклинание. Из его руки вырвалась масса пламени и превратилась в дюжину или более огненных мечей. Затем пылающие красные мечи бросились к серой тени. Тем не менее, серая тень стала нечеткой и уклонилась от их атаки. Взрыв. В следующий момент огненный щит издал глухой звук, и щит распался на куски с дождем искр, рассеявшихся во всех направлениях. После этого серая тень снова вспыхнула и бросилась в черные облака. Ах! Из-за облаков раздался скорбный и душераздирающий крик. После этого из-за черных облаков брызнула кровь во все стороны. Поток крови сопровождали куски внутренних органов. За этим последовало тело мужчины среднего возраста, которое упало из облаков. Оно было разорвано пополам. Казалось, прошло много времени, с тех пор как серая тень появилась и убила мужчину средних лет. Но дело было в том, что прошло только время для пары вдохов от начала и до конца. Более того, другие люди смогли отреагировать на этот инцидент только после того, как все завершилось. Тень зеленого копья в форме полумесяца, серебряное лезвие размером с 10 футов, и несколько красных мечей одновременно устремились в сторону черных облаков. Чичи дюжина стрел также полетела к черным облакам со свистящим звуком. Взрыв. Раздался громкий звук. Черные облака разлетелись во все стороны с громким грохотом. Но серая тень также исчезла бесследно. «Все, будьте осторожны, создайте боевой строй». Лицо голубоглазого мужчины изменилось. Он спешился со своей лошади и крикнул. Рыжеволосая девушка и человек с копьем спешились с лошадей вслед за ним и собрались вокруг голубоглазого мужчины. Остальные всадники тоже сошли на землю и приблизились к ним. Свист. В следующую секунду мимо этой изумленной толпы людей промелькнула серая тень. Ах-ах, в унисон раздались два жалких крика. На шеях двух солдат в черном, которые стояли в последнем ряду, появились отверстия. Хлынула кровь. Затем они упали на землю и перестали дышать после нескольких бесполезных подергиваний. Голубоглазый человек и два других воина едва успели поднять свое волшебное оружие, когда услышали эти крики. Они не могли не посмотреть друг на друга в полном ужасе. На лицах у них было окаменевшее выражение. Скорость этой призрачной серой тени была невероятно быстрой. Настолько, что этим троим людям не хватило времени, чтобы сделать хоть шаг. Ах, раздался еще один жалкий вопль. Все воины едва образовали боевой строй, в центре которого стояли голубоглазый человек и двое других. Но серая тень снова вспыхнула и неожиданно пронеслась мимо края строя. В следующий миг другой солдат в черном одетым упал в луже крови. В его груди была открыта большая дыра, и его сердце уже вылетело из тела. Внезапно, зеленая тень копья, свет серебряного лезвия и дюжина стрел, которые были брошены мгновение назад, устремились обратно, пролетая над головой умершего солдата. Лица всех воинов стали смертельно белыми, когда они это увидели. Внезапно из кругового боевого строя вырвались три солдата в черном. Они сели на своих лошадей и бросились в сторону, противоположную той, откуда они пришли. Однако они не успели ускакать далеко, когда из леса выскочила серая тень. Она пронеслась мимо этих трех людей и исчезла на другой стороне леса. Один из этих троих едва вытащил клинок, когда его меч был расколот на несколько кусков. После этого головы этих трех людей покатились по земле. Кровавый фонтан забрызгал из их шеи. Но их лошади продолжали мчаться вперед, таща за собой три безголовых тела. Некоторое время спустя, окружающие всадники в черном беспорядочно лежали в лужах крови. Только голубоглазый человек и два других воина выжили. Более того, большинство тел были сильно изуродованы и разорваны на куски. Они выглядели очень несчастными. Их лица все еще сохраняли тревожное выражение. Должно быть, это были следы страха и шока, которые они испытали в момент их смерти. Голубоглазый человек все же сумел сохранить самообладание, но двое других выглядели бледными, как лист бумаги. На самом деле рыжеволосая девушка даже дрожала, держа меч. Свист. Серая тень снова выскочила из леса. Затем он появился перед человеком с зеленым копьем. Человек с копьем издал громкий крик, и копье в его руке превратилось в большую зеленую тень. Затем она приняла форму бесчисленных зеленых цветов сливы и бросилась вперед, чтобы встретить противника. Несколько красных мечей и серебряное лезвие также появились в воздухе, когда это произошло. Затем они начали сближающуюся атаку на серую тень с левой и правой стороны соответственно. Серая тень вспыхнула и погрузилась в большую тень копья. Следовательно, сходящаяся атака мечей и лезвия закончилась тщетно. Пинг, пинг, пинг. Раздался звук приглушенных ударов. Зеленая тень копья рухнула, как только она соприкоснулась с серой тенью. Ах, в воздухе раздался нечеловеческий жалкий крик. Они увидели, что голова молодого человека с копьем разорвалась, как арбуз. Затем красное и белое вещество расплескалось по всей земле. После этого его бессильное тело упало на землю. Голубоглазый мужчина и рыжеволосая девушка в этот момент могли увидеть серую тень. Она стояла на трупе человека с копьем. У нее были налитые кровью глаза, наполненные убийственным намерением. Эта тень была обезьяноподобным зверем, тело которого казалось покрыто слоем седых волос. Пушистые обезьяньи когти были измазаны кровью. Злой монстр, наконец-то пришло время твоей смерти. Уголок глаза голубоглазого мужчины дернулся. Затем щит в его левой руке превратился в обширный черный защитный экран. Его тело переместилось, а правая рука быстро бросила многочисленные тени клинка в сторону серой обезьяны. Рыжеволосая девушка испугалась этой битвы, но она мужественно шагнула вперед вместе с голубоглазым мужчиной. Затем она взмахнула своим длинным мечом, и появился огненный меч Ци в форме полумесяца. Затем он испустил холодного световой экран в сторону серой обезьяне, чтобы окутать ее. Силуэт серой обезьяны вспыхнул, и она обрушила когти на несколько клинков голубоглазого мужчины. Ужасная и бесчеловечная сила прошла через когти обезьяны, когда обе атаки столкнулись друг с другом. В воздухе раздался лязг металла. После этого черный защитный экран и несколько лезвий теней были разбросаны и рассеяны. Силуэт серой обезьяны снова вспыхнул, и в следующий момент она вонзила свои когти глубоко в тело голубоглазого человека. Она вырвала его сердце и проглотила его. Вид серой обезьяны со ртом, покрытым кровью, выглядел чрезвычайно свирепо. К этому моменту экран рыжей девушки накрыл обезьяну. Но потом, когти серой обезьяны снова затанцевали в воздухе, и испугая большое количество плотных серых теней. Затем они устремились вперед и обрушились на сдерживающий экран. Бум, раздался хаотический грохот. В следующий момент экран рыжеволосой девушки разбился. Даже ее меч слегка наклонился и был выбит из руки ударом. Свист. В воздухе раздался скорбный крик. Месяц спустя, Шиму остановился перед гостевым домом Чжунсю очень рано утром. Они собрались встретиться в этот день, чтобы вместе участвовать в аукционе Вознесения Бессмертных. Шиму долго ждал ее, но Чжунсю не появлялась, как обещала. Шиму задумался на мгновение. Затем он подошел к двум мужчинам в синей с триграммом одежде даосов, которые стояли у входа в гостевой дом. Через некоторое время Шиму вышел из гостевого дома. Он не мог удержаться и не покачать головой. Он не ожидал, что Чжунсю и десятки других учеников будут вызваны бессмертным культом Превознесения Небес в филиал уединения несколько дней назад. Было сказано, что этим ученикам также будут предоставлены различные виды таблеток и другие ресурсы, чтобы облегчить их практику уединения. Шиму думал об этом, когда пошел к северо-востоку от города, где находилась торговая улица Шен. Северо-восточная торговая улица Шен считалась крупнейшей рыночной улицей Небесного Ю. Аукцион Вознесения Бессмертных будет проводиться здесь. Полчаса спустя Шиму появился на широкой дороге, которая была заполнена потоком людей. Шиму подошел очень близко к рыночной улице, но чем ближе он приближался к ней, тем плотнее становился поток людей на улице. Он прошел через переполненный поток людей. Затем он повернул на перекрестке и вышел на дорогу, где находилась северо-восточная торговая улица Шен. На всем ее протяжении можно было видеть людей, одетых в воинские одежды. Они ехали на своих лошадях. Кроме того, Многие богатые и влиятельные люди также были частью многолюдной толпы. Они ехали в роскошных каретах. Шиму последовал за толпой и вскоре добрался до открытой публичной площади. Огромное восьмиэтажное здание стояло в ее центре. Оно казалось довольно впечатляющим. Это здание занимало площадь в несколько акров. Оно выглядело потрясающе с первого взгляда. Это было великолепно украшенное здание с чрезвычайно деликатными украшениями. На каждом слое карнизов было множество резных птиц и животных, которые выглядели живыми и элегантными. Здание окружало довольно заметная и благоприятная аура. На первом этаже здания было 4 открытых двери на всех его 4 сторонах. Над южным входом можно было увидеть золотую доску. На ней были написаны 3 больших символа – павильон драгоценных камней. Эти символы великолепно сверкали под солнечным светом. Все 4 входа в павильон драгоценных камней были широко открыты. 4 длинных очереди людей можно было увидеть за пределами каждого входа. Кроме того, каждый вход охранял десяток городских стражей. Казалось, они являлись учениками бессмертного культа Превознесения Небес, так как они были одеты в синюю форму даосов. Эти охранники имели тот же вид, что и те, которых встретил Шиму, когда впервые вошел в Небесный Ю. Каждому посетителю приходилось пройти через 2 проверки, чтобы войти в павильон. Процесс с допроса солдат и золотой свет зеркал с круговыми триграммами. Этот процесс был очень суровым. Шиму собирался двигаться вперед, но внезапно раздался топот копыт коня, который остановился недалеко от него. Он бросил свой взгляд в этом направлении, только чтобы увидеть отряд из сотни или более всадников, сопровождающих роскошный конный экипаж. 4 белых и крепких лошадей тянули коляску. Затем дверь открылась, и красивая девушка в королевской одежде спустилась вниз вместе с 2 хорошенькими молодыми девушками. Ее элегантное платье было розового цвета. Она выглядела очень свежей и чистой, а ее кожа казалась белой, как лед. Тело этой женщины слабо источало мощные волны магической силы. Она тоже была волшебницей. Внезапно раздался знакомый голос. «Брат Ши, я догадался, что ты не пропустишь этот аукцион, но я не ожидал, что мы столкнемся друг с другом здесь». Голос раздался со стороны кареты. Это был голос красивого человека, который носил белое одеяние. Его волосы были красного цвета, и серебряная лента была обернута вокруг его лба. Этот человек был Люан. «Итак, это ты, брат Лю, я прибыл в Небесный Ю, чтобы путешествовать и обогатить свой опыт. Поэтому было вполне естественно, что я не мог позволить себе пропустить такую хорошую возможность», — ответил Шиму. Глава 241. «Удивительное открытие, мастер, кто это?» — спросила по-королевски одетая женщина. Рядом с этой девушкой также стояли 5 хорошо одетых телохранителей и 2 молодые служанки. Один из этих 5 человек был мужчиной 40 лет. Казалось, что он возглавлял эту группу. Его цвет лица был темным, и на его лице можно было прочитать большую опытность. Его глаза часто оглядывали их окружение. «Принцесса, это мой близкий друг Шиму, и это принцесса Юэнь из королевства Лушань», — Люан представил их друг другу. «Мне приятно встретиться с ее королевским высочеством принцессой Юэнь». Лицо Шиму не выдало его изумления. Он осторожно вышел вперед и поприветствовал ее. «Вам не обязательно быть таким вежливым. Ваше превосходительство, похоже, является близким другом мастером Лю. Вы также большой эксперт в области драгоценных зеркал». Элегантные глаза принцессы Юэни устремились к Шиму и Каю, который сидел на его плече, когда она задала вопрос. «Брат Шини является экспертом в области драгоценных зеркал, но у него есть уникальное понимание о боевых искусствах». «О, это верно. У меня есть некоторые важные вопросы, которые я хотел бы обсудить с братом Ши. Может быть, мы пойдем вместе?» Люан не дождался ответа Шиму. Он открыл рот и заговорил. «О, мастер может сделать, как ему заблагорассудится». Принцесса Юэ не потеряла к нему интерес и отвернулась, когда услышала эти слова. Брови Шиму слегка нахмурились. Он собирался что-то сказать, но голос Люана раздался около его уха, прежде чем он смог что-то сделать. Шиму был ошеломлен. Он бросил взгляд на дверь павильона и ничего не сказал. К этому времени принцесса Юэни уже обернулась. Она прошла через длинную очередь и направилась прямо ко входу в павильон драгоценных камней. За ней следовали стражники и сопровождающие. Шиму и Люан также последовали за ними, спокойно беседуя. Итак, эти 2 мужчин также выглядели как телохранители принцессы Юэни. Один из членов эскорта показал символ доступа у входа в павильон. После этого охранники и ученики бессмертного культа Превознесения Небес дали им возможность пройти. Шиму также последовал за группой принцессы Юэни и прошел прямо в павильон драгоценных камня. Тем не менее, он также заметил что-то прежде, чем войти. Он увидел, что каждый должен был заплатить 5 низкоуровневых духовных камней в качестве вступительного взноса, чтобы войти на аукцион сверкающих драгоценных камней. Входная плата была почти эквивалентна 2 ламхам серебра. Таким образом, этой платы было достаточно, чтобы удержать многих людей снаружи. По его оценкам, сегодня в павильоне драгоценных камней было по меньшей мере 10 тысяч человек. Многие из них, очевидно, собрались здесь, чтобы обогатить свои знания и опыт. Однако этого вступительного взноса было достаточно, чтобы собрать несколько тысяч камней духа за день. Великолепно украшенный и широкий зал появился перед Шиму, когда он вошел на первый этаж павильона. Зал был достаточно просторным, чтобы вмещать почти 10 тысяч человек за раз. Он выглядел блистательно благодаря своей светящейся золотисто-зеленой атмосфере. Кроме того, его дизайн был выполнен в необычном стиле. Было еще раннее утро. Таким образом, в это время в зале было всего 5 или 600 человек. Они стояли или сидели. Большинство из них собрались в группы по 3 или 5 человек и беззаботно болтали между собой. Поток людей, который хлынул внутрь из 4 входов, в основном направлялся на следующий этаж через двустороннюю лестницу. Шиму узнал кое-что из беседы, которую он только что имел с Люаном. Он узнал о том, что торговая палата Небесного Ю создает большое количество магазинов каждый раз перед началом аукциона Вознесения Бессмертных. Эти магазины были расположены в павильоне драгоценных камней с 3 по 8 этаж. Они сдавали в аренду площадь под эти магазины, чтобы собрать много торговых палат и секций в одном месте. Более того, они взимали значительную сумму денег за аренду. Однако здесь все равно было довольно сложно найти магазин. Причина была очень проста. Люди, которые были достаточно уверены в себе, чтобы принять участие в аукционе Вознесения Бессмертных, очевидно, являлись очень богатыми. Но также здесь было большое количество людей, которые хотели поучаствовать в этом аукционе, чтобы улучшить свой опыт. И эти люди ясно знали, что они никогда не смогут позволить себе сделать ставки на драгоценные сокровища аукциона. Поэтому они часто решались согласиться на менее ценные приобретения. И, как правило, обычно они покупают вещи из этих магазинов еще до начала аукциона. Таким образом, было очевидно, почему бизнес этих магазинов воспарил до небес в эти дни. Люди из торговой палаты Небесного Ю действительно знают, как зарабатывать деньги, подумал Шиму. Принцесса Юэни и ее группа не стали останавливаться здесь. Они отправились в отдельную комнату на втором этаже через коридор за боковой дверью. Казалось, эта комната была зарезервирована для людей с высоким статусом. Шиму простился с Люаном и остался один в зале первого этажа. Шиму смотрел на отступающие силуэты этих людей, пока они постепенно исчезали в конце коридора. Затем он направился к другой стороне лестницы. Как этот человек внезапно стал спутником принцессы? Кай наклонил голову и спросил. «Кто знает, не стоит задумываться о делах других людей. Пойдем», — ответил Шиму. В этом месяце Шиму нарисовал много магических заклинаний среднего уровня. Он сохранил небольшое количество этих волшебных талисманов для личного использования, но большинство из них он обменял на духовные камни. Итак, теперь у него было 5 камней среднего уровня и 120 камней с низкого. Но это по-прежнему считалось очень тривиальным количеством камней духа для участия в аукционе. Поэтому план Шиму заключался в том, чтобы подняться наверх и сперва осмотреться. Он хотел посмотреть, есть ли в продаже подходящая вещь. Через некоторое время Шиму появился у входа в зал 3-го этажа. Этот зал выполнен в открытом стиле. Он был размером в 2000 футов и казался довольно просторным. В этом зале было много магазинов, и все они были устроены в аккуратной и единообразной манере. В зале было шумно от большого количества людей. Итак, в каждом магазине было многолюдно. Спустя несколько минут Шиму перебрался через поток из людей. Затем он втиснулся в магазин, где продавали волшебные инструменты. Прошел час. Шиму вышел из большого специализированного магазина, который продавал таблетки. Он был установлен на 6-м этаже. В этот момент на его лице можно было увидеть намек на волнение. Дело в том, что Шиму неожиданно обнаружил, что в этом магазине продалась таблетки всего Ян. Таблетки всего Ян также применялись для занятия искусствами атрибута Ян или магическим искусством. Они были сравнительно дороже, чем другие таблетки. Фактически, в обмен на таблетку был необходим один низкоуровневый камень духа. Однако их эффект также был также намного лучше. Шиму задумался на мгновение. Он рассчитал приблизительную цену сущности крови злой обезьяны на аукционе, который вскоре начнется. После этого он потратил 20 низкосортных духовных камней, чтобы купить 20 таблеток. Он мог начать практиковать шестой этап искусства разведения сильного злой обезьяны, если ему удастся овладеть сущностью крови злой обезьяны на аукционе. Через полчаса Шиму стоял в старинном книжном магазине на седьмом этаже. В этом магазине продавались книги и нефритовые слитки некоторых распространенных магических заклинаний, магических и боевых искусств. Кроме того, там также были многочисленные карты и другие материалы, которые содержали сведения о восточном континенте. Шиму рылся в них в течение некоторого времени. После этого он потратил 20 или более низкосортных духовных камней, чтобы купить карту восточного континента, а также книгу магического искусства огненного атрибута, фундаментальную книгу огня. Это искусство культивирования содержало несколько распространенных методов практики и совершенствования магической силы. Кроме того, в ней также описывался ряд магических техник. Шиму собирался уйти, но потом его глаза упали на пыльный старый кусок кожи. На нем было что-то нарисовано, однако он лежал в углу полки. Слова «Западный континент» можно было смутно увидеть на нем. Сердце Шиму дрогнуло, когда он увидел это. Итак, он подошел ближе. Через полчаса Шиму вернулся в зал на первом этаже. Аукцион скоро должен был начаться. В зале собралось почти 10 тысяч человек. Итак, зал был почти полностью забит людьми. Первые несколько рядов шумели от возбуждения. Люди выглядели очень оживленно. Шиму нашел пустое место где-то в последних рядах и сел. Затем он повернул руку и вытащил этот старый кусок кожи, чтобы осмотреть его. Он начал изучать его с большим интересом. Это была топографическая карта западного континента. Шиму нашел ее в углу магазина. Иллюстрации на этой карте выглядели немного грубо. Они примерно очертили контуры западного континента. Кроме того, на карте было изображено несколько других мест. Он купил эту карту только из любопытства. Ему хотелось подтвердить, действительно ли этот континент существует или нет. Внезапно его взгляд приблизились к горному пику, отмеченному в центре карты. Из описания карты было ясно, что этот пик являлся чрезвычайно высоким. Топография горы была довольно крутой. На самом деле казалось, что это гладкий каменный столб, который воспарил прямо в небо. Эта гора была известна как восхождение на вершину небес. Сердце Шиму забилось. Это описание напомнило ему что-то. Недавно он видел сон о белой обезьяне, когда спал перед невысокой горной вершиной. Тогда он увидел белую обезьяну, сидящую на пике. Более того, этот пик из его сна имел сходство с пиком, отмеченным на карте. Шиму хотел изучить его снова, но затем во всем зале раздался ясный звук медного колокольчика. Шиму поднял голову и посмотрел вперед. Он обнаружил, что на большой и круглой платформе в центре зала уже был установлен довольно крупный пурпурно-красный стол. Кроме того, за этим деревянным столом стоял конфуцианский ученый среднего возраста. У него была длинная черная борода. У этого человека была очень глубокая аура. На удивление, он был воином уровня Земли. Друзья со всех уголков страны, торгово-промышленная палата Небесного Ю рада приветствовать нашего главного гостя, старейшину Эуин Луна. Для нас большая честь получить привилегию его председательства на аукцион Вознесения Бессмертных в этом году, ученый-конфуцианец заговорил. После этого он сцепил руки на уровне груди и поклонился зрителям как часть ритуала. Его голос не мог считаться очень громким, но он звучал очень ясно для всех ушей, и в зале стало совершенно тихо. Как вы все знаете, церемония Вознесения Бессмертных проводится один раз в 30 лет, и аукцион Вознесения Бессмертных повторяется через такой же интервал. Это 50-й раз, когда мы проводим его. Мы никогда не разочаровывали наших друзей из дальних мест, и этот раз тоже не будет исключением. Мы будем действовать согласно конвенции, и сначала я продемонстрирую последние сокровища этого аукциона, так как считаю, что многие из моих друзей пришли сюда только ради него. Ученый средних лет пытался ослабить напряженную атмосферу в зале. Он сказал только несколько слов, но это привлекло к нему всеобщее внимание. Голос ученого среднего возраста едва умолк, когда в его руке вспыхнул луч света. Затем вперед ним появилась маленькая парчевая шкатулка размером с ладонь. Он медленно открыл коробку и показал камень огненно-красного цвета размером с ноготь, который спокойно лежал внутри. На поверхности камня можно было смутно увидеть тонкую темно-красную линию. Она слегка мерцала, и казалось, что камень был живым. Сердце Шиму не выдержало и пропустило удар, когда он увидел, что было в этой маленькой коробке из парчи. Разве это был не тот таинственный камень, который Шиму нашел в руинах портала храброго воина в прошлом? Более того, камень, который он там нашел, был размером почти с кулак. На самом деле он был намного больше, чем камень в этой маленькой коробке. Многие из моих друзей уже произнесли его имя. Все верно. Это вещь, звездный камень. Это древний духовный камень, способный стабилизировать космические каналы, и он обладает бесконечным числом методов применения. Однако, я сохраню его начальную цену в тайне. Ученый из конфуцианец средних лет покрутил свою длинную бороду между пальцами, говоря эти слова. Его голос едва умолк, но он уже вызвал бурю во всем зале. Голоса присутствующих становились все громче с каждой секундой. Некоторым из окружающих людей было что-то известно об этом камне. Следовательно, они начали хвастаться своими знаниями. Но были и те, кто совершенно не знал о нем. Итак, они начали спрашивать, чтобы услышать детали. Хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Это первый товар этого аукциона. Ученый-конфуцианец среднего возраста выглядел довольным нынешним настроением людей. Затем он открыл рот и снова заговорил. Он закрыл небольшую коробку из парчи и оставил ее на столе. Затем в руке снова сверкнул луч света, и рядом появился кусок дерева фиолетового цвета. Это полено было толщиной с лодыжку взрослого человека. Это столетняя пурпурная ароматная древесина, что выращивается в глубинах горы Пан на южном континенте, где обитают различные виды ядовитых насекомых, которые способны вместить огромное количество духовной энергии. Это хороший материал для переработки в высококачественные магические кисти, которая может повысить вероятность успеха магических заклинаний, по крайней мере, на 10%. Цена этой древесины составляет 60 низкосортных камней духа. Также каждая последующая ставка должна быть выше предыдущей ставки на, по меньшей мере, 10 духовных камней, неторопливо объяснил ученый-конфуцианец среднего возраста. Волшебные чары считались одним из наиболее часто используемых методов противостояния врагу. Этот кусок дерева мог повысить вероятность их успеха всего лишь на 10%. Тем не менее, это вызвало интерес многих людей. 70 камней, 90, я предлагаю 100. Цена продолжала увеличиваться 7 или 8 раз подряд. В конце концов, предмет был куплен человеком в ученической форме по цене в 190 духовных камней. Финальная ставка оказалась в 3 раза выше начальной цены товара. И после этого атмосфера в зале стала довольно пылкой. Аукцион продолжился. Большинство вещей, собравшихся здесь, были редкостью для внешнего мира. Шим увидел, что другой товар аукциона достался новому покупателю. Шиму выглядел спокойным на поверхности, но он был ошеломлен глубоко в своем сердце. Он осознал чудесную ценность духовных камней. Человек мог купить что угодно на этом аукционе, будь то полноценный магический инструмент, редкие таблетки или древние книги культивирования, если у него хватит камней духа. Кроме того, он также обнаружил, что вещи, связанные с магией, часто продавались по значительно более высоким ценам. Затем он увидел голубое ожерелье из драгоценных камней, которое было способно увеличить вдвое силу индукции атрибута воды. Ставка на него поднималась более 10 раз подряд. Затем, в конце концов, оно было куплено принцессой Юэни за удивительную цену в 2300 камней. Однако это был аукцион обычных товаров. Конечным результатом этого аукциона стал звездный камень. Разве итоговая цена звездного камня не будет выше? Сердце Шиму задрожало от необъяснимого волнения, когда он подумал о звездном камне размером с кулак, который он держал в своем хранилище. Глава 242. Дуэт играет дешевый трюк. Следующим товаром аукциона является бутылочка с кровью сущности краснохвостой макаки. Это злобный зверь ранга Сянь-Тянь, и его кровь является редким материалом для изготовления волшебных талисманов. Базовая цена этого товара составляет 100 низкоуровневых камней, а каждая последующая ставка должна быть выше, чем предыдущая, по меньшей мере, на 20 камней духа. Шиму выпрямился на стуле, услышав эти слова. След волнения также промелькнул у него в глазах. Затем он увидел, что конфуцианский ученый средних лет, который находился в центре зала, поднял в руке желтый флакон грушевидной формы. Затем он начал демонстрировать его во всех направлениях. Шиму сдерживал волнение глубоко в своем сердце, но он не стал нетерпеливо предлагать свою ставку. Он решил, что вначале побудет зрителем. Экстракт крови зловещих зверей уровня Сянь-Тянь считался очень редким, поэтому в зале было много людей, которым было известно о его важности. Следовательно, люди стали делать свои ставки один за другим. Вскоре цена выросла до 260 низкосортных камней духа. В конце концов, никто не выступил вперед, чтобы поднять цену. 200-800 духовных камней, Шиму открыл рот и сказал. 300 камней духа, раздался чей-то голос, который перебил ставку на этот предмет. 320 камней, возразил Шиму. Голос, который до сих пор конкурировал с ним за товар, наконец, замолчал и впоследствии сдался. Нет никаких новых ставок. Итак, извлеченная сущность крови этой краснохвостой макаки уровня Сянь-Тянь в конечном итоге достается этому почтенному другу, который назвал окончательную цену, сказал ученый-конфуцианец среднего возраста. Лицо Шиму замерцало от блаженной улыбки. Было очевидно, что он может подняться еще дальше в искусстве разведения сильной злой обезьяны. «Я предлагаю 340 духовных камней», — вдруг в зале раздался голос. Он казался Шиму несколько знакомым. Шиму повернул голову и посмотрел на источник голоса. Он увидел знакомую фигуру, одетую в синюю одежду, в первом ряду. Это был Шэн Тугуан, который принадлежал к влиятельной семье. Более того, это был тот же человек, который недавно приставал к Чжунсю. Шэн Тугуан также обернулся. Казалось, он почувствовал взгляд Шиму, затем он улыбнулся ему. В его глазах читалось какое-то насмешливое выражение. 400 камней духа, возразил Шиму. Многие люди в зале громко охали от волнения. Экстракт крови и сущности зловещего зверя Сянь-Тянь был довольно редкой и драгоценной вещью. Однако текущая цена предложения была немного выше его обычной стоимости. Поэтому многие люди в зале начали говорить об этом. 420 камней духа, сказал Шэн Тугуан, не торопясь. 500 духовных камней, сказал Шиму после небольшого колебания. 520 камней духа, возразил Шэн Тугуан. Обсуждение, возникшее среди зрителей, стало громче, когда это произошло. Некоторые люди посмотрели в глаза Шиму и заметили, что в них плавает вдумчивое выражение. Лицо Шиму потемнело. Он ничего не сказал в ответ. Эта цена уже была выше той, которую он мог заплатить. Шиму, я разъярен. Духовные камни действительно невероятные. Кай присел на плечо Шиму. Затем он что-то прошептал, глядя на Шэн Тугуан. Есть ли здесь кто-нибудь, кто хочет снова поднять ставку? Конфуцианский ученый посмотрел на Шиму, задавая вопрос. Шэн Тугуан также повернул голову и насмешливо посмотрел в глаза Шиму. Прошла минута, но нового предложения не было. Хорошо, я попрошу этого молодого мастера подойти сюда. Кровь краснохвостой макаки принадлежит вам, сказал конфуцианский ученый среднего возраста. Шэн Тугуан презрительно взглянул на Шиму. Затем он подошел к конфуцианскому ученому среднего возраста с уверенным видом. Он бросил ему небольшую сумку с камнями духа и получил желтый флакон. После этого в его руке вспыхнул луч света, и флакон исчез в воздухе. После небольшого перерыва аукцион возобновился, и последующие товары аукциона также становились все более редкими с течением времени. Атмосфера в зале постепенно становилась пылкой, достигая максимального предела. Более того, за последующие товары аукциона начиналась очень интенсивная борьба, прежде чем пыль после предыдущих торгов успевала осесть на пол. В течение всего этого периода сердце Шиму мучилось от волнения, но ему не хватало духовых камней в его сумке, чтобы делать ставки. Внезапно он поднял голову и оглянулся. Он явно ощущал слабое колебание пространства. Оно было очень слабым. Однако казалось, что воздух в этом зале пульсирует над головами окружающих людей. Колебания в пространстве не могли ощущаться теми, у кого не было развитой силы индукции пространственного атрибута. На самом деле, ее было трудно уловить даже тем, чье культивирование и духовная сила были довольно грозными. Шиму охватил зал взглядом и почувствовал, что только он ощущал в помещении нечто необычное. Что случилось? Шиту, спросил Кай, заметив, что выражение лица Шиму изменилось. Шиму покачал головой, но ничего не сказал. Затем зрачки Шиму внезапно застыли, и он увидел силуэт человека, выходящего из частной комнаты принцессы Юэни, которая находилась на втором этаже зала. У этого человека были длинные рыжие волосы. Этот человек был Люан. Люан затем взглянул на шумную толпу вокруг него, и в его глазах появилось странное выражение. Но оно промелькнуло только на мгновение, прежде чем исчезнуть. Затем он подошел к выходу из зала с невыразительным лицом. Этот странный взгляд оставался в глазах Люана только на долю секунды. Но он все еще был замечен Шиму. Слабый золотой блеск вспыхнул в глазах Шиму, когда он наблюдал, как силуэт Люана исчезает в дверях. В следующий момент в его голове появилась идея. Он задумался на мгновение. Затем он встал и подошел к другому выходу. «Шиту, мы возвращаемся?» – спросил Кай. Шиму мягко хмыкнул. Затем он ускорил шаги. Необъяснимое чувство слабо пульсировало в его сердце. «Стоп!» Шиму собирался выйти из зала. Но затем несколько фигур внезапно появились перед ним и заблокировали путь. Лидером этой маленькой группы был мужчина в голубом одеянии. Это был Шэн Тугуан. «Что вам нужно?» – спросил Шиму. «Эта вещь, господин Ши, кажется, очень сильно хочет ее получить». Шэн Тугуан махнул рукой, и в его руке появился желтый флакон. Это была та же самая бутылка сущности крови зловещей обезьяны, которая была продана ему на аукционе некоторое время назад. Однако Шиму ничего не говорил, он только смотрел на Шэн Тугуана. «Она бесполезна для меня, но ваше превосходительство очень хочет ее получить, поэтому мы можем поговорить об этом», — широко улыбнулся Шэн Тугуан. «Похоже, у господина Шэн Ту есть предложение. Было бы лучше, если бы вы начали с сути и высказали свое желание прямо, вместо того, чтобы следовать методу окольного пути», — ответил Шиму. «Что ж, я не буду медлить, так как выяснилось, что господин Ши также прямолинейный человек. Я купил эту бутылочку сущности крови только потому, что хотел обменять ее на попугая вашего превосходительства. Что вы скажете?» – сказал Шэн Тугуан. На мгновение Шиму был ошеломлен, услышав его слова. Затем он взглянул на Кая на своем плече, и в его голове мелькнула женский силуэт. Он сразу понял суть этого вопроса. «Ну, я тоже искренне желаю этого. Нет никакой пользы в том, чтобы следовать за этим зловещим Шиту. Он даже не дает мне никакой вкусной еды, но этот новый молодой мастер кажется выдающимся человеком. Кроме того, его семья имеет богатство. Поэтому я полагаю, что он не будет относиться ко мне так, как это делал Шиту». Кай не стал дожидаться, когда Шиму откроет рот. Он быстро взмахнул крыльями и закричал: «Ха-ха, я окружу тебя множеством вкусных блюд». Шэн Тугуан был взволнован, услышав это. Затем он с усмешкой посмотрел на Шиму и сказал с громким смехом. Спутники Шэн Тугуана тоже рассмеялись. Цвет лица Шиму стал сначала красным, а потом синим от гнева. Затем он бросил яростный взгляд на попугая. «Хорошо, я согласен», — Шиму выплюнул эти слова сквозь зубы. Кай презрительно взглянул на Шиму. Затем он расправил свои крылья и весело взвился на плечо Шэн Тугуана. «Господин Ши, пожалуйста, примите это. Я поселю эту хорошую птицу в красивой клетке и ей много вкусной еды, ты будешь очень доволен». На лице Шэн Тугуана появилась улыбка, когда он бросил желтую склянку в сторону Шиму. После этого он ласково погладил Кая. Лицо Шиму казалось неприглядным. Он обиженно взглянул на Шэн Тугуана и его спутников. Затем он шагнул к выходу. Сзади раздался громкий смех. В нем также явственно звучала насмешка. Шэн Тугуан презрительно смотрел на силуэт Шиму, который вышел из зала. И его сердце было охвачено счастьем, когда он вспомнил, как сегодня он дважды унизил Шиму. «Тебя зовут Кай, верно? Следуй за мной, начиная с этого момента. Ты можешь получить все, что захочешь, если будешь оставаться послушными мне», — сказал Шэн Тугуан. Кай несколько раз кивнул, как будто курица клевала рисовые зерна. «Тем не менее, ты должен сделать мне одолжение. Тебе нужно будет заставить мисс Чжунсю влюбиться в меня», — сказал Шэн Тугуан. «Нет проблем, для меня это проще простого. Просто оставьте это мне», — Кай похлопал крыльями и ответил, выпитив грудь. Услышал его ответ, Шэн Тугуан наполнился ликованием. «Однако позвольте мне сказать вам одну вещь. Я благородный попугай, и я не хочу, чтобы меня закрывали в клетке», — добавил Кай. Шэн Тугуан кивнул в знак согласия, не задумавшись об этом ни на секунду. «Брат Шэн Ту, аукцион все еще продолжается. Есть вероятность, что они могут продать Изи много хороших вещей. Давай вернемся обратно». Мужчина в желтой одежде выглядел взволнованным, когда он заговорил. Шэн Тугуан уже был в блаженном настроении. Итак, он махнул рукой и вернулся в зал вместе со своей группой. На самом деле было много вещей, которые он все еще хотел купить на сегодняшних торгах. Шиму стоял на переполненной улице за пределами аукционного зала, которая казалась заполненной бесконечным потоком людей. Он издал мягкий вздох. К тому же из его сердца уже исчезло то необъяснимое чувство. Он стоял неподвижно. Казалось, что он чего-то ждал. Через некоторое время тень слетела с третьего этажа павильона драгоценных камней. Она на мгновение завис в воздухе. Затем она полетела к Шиму. Это был никто иной, как Кай. Ха-ха, этот дурак был слишком легкой целью. Я уже выполнил наш план. Затем я вернулся. Кай приземлился на плечо Шиму и громко рассмеялся. Шиму слегка улыбнулся ему. Шиту, тебе повезло, что у тебя такая умная птица, как я. Ты не потратил ни одного камня духа. Тем не менее, ты приобрел эту бутылочку сущности крови обезьяны. Как ты хочешь меня поблагодарить? Сказал Кай. Эти двое уже сговорились друг с другом, чтобы составить план. Затем они притворились, чтобы сыграть дешевый трюк с Шентугуаном. На этот раз ты действительно оказал мне достойную услугу. Шиму улыбнулся. Он собирался сказать пару слов, чтобы поблагодарить Кая. Однако неожиданно случилось что-то странное. Из павильона драгоценных камней вспыхнул ослепительный красный свет, который засиял от всех четырех выходов. Казалось, что внутри здания появилось кроваво-красное солнце. Более того, создавалось впечатление, что источником этого яркого кровавого света был аукционный зал на первом этаже. Пешеходы на улице также стали останавливаться один за другим. Казалось, они были удивлены, глядя на павильон драгоценных камней. Они начали указывать пальцами и горячо обсуждать это. Они не знали, что произошло в павильоне, но кроваво-красный цвет этого свечения было достаточно для того, чтобы сделать вывод, что это не был благоприятный знак. Лицо Шиму также изменилось, когда он смотрел на сцену перед ним. Он почувствовал, что этот яркий свет пронизан какой-то сильной и ужасной убийственной аурой. На самом деле, она казалась очень холодной и мрачной. Более того, он также чувствовал, что эта страшная аура обладает такими же уникальными характеристиками, которые он ощущал в мире мертвого духа. Возможно ли, что образ убийцы появился в голове Шиму? Это был силуэт Люана. Охранники и ученики бессмертного культа Превознесения Небес стояли у четырех дверей павильона. Они также заметили это странное изменение, и цвет их лиц резко изменился быстро. Молодой телохранитель попытался ворваться в зал с восточного выхода, но его остановил ближайший охранник среднего возраста. «Не волнуйся, это павильон драгоценных камней. Внутри есть несколько человек, которые могут со всем справиться, если что-то произойдет внутри здания. Нам нужно только выполнить свой долг, охранять выходы зданий», проговорил охранник среднего возраста. Голос охранника едва успел умолкнуть, когда он услышал громкий пронзительный звук, и в следующий момент он был отброшен назад. Большое и острое костяное копье пронзило грудь охранника среднего возраста и пригвоздило его тело к стене у выхода.